жизнь легка, значит, у вас нет будущего. Бойтесь жизни. Некоторые знают, что нужно делать, чтобы стать богатым, но не предпринимают ничего. Даже когда уровень безработицы в конце 1997 года был всего 2%, мои сотрудники оставались пассивны в саморазвитии, несмотря на мои уговоры. Среди них были и менеджеры среднего и старшего звена, которые на тестах по Excel сдавали пустые листы. Но как только разразился экономический кризис, я объявил: каждую неделю вы будете читать одну книгу, которую я назову. Компьютерная грамотность обязательна, независимо от должности и возраста. Тесты будут каждые 3 месяца. Те, кто провалится, увольняются. Через 3 месяца даже сотрудники старше 60 лет сдали тест. Они осознали, что, покинув компанию, просто не найдут работу. Этот страх заставил их работать над собой. В океане всегда есть акулы, которые поджидают вас в спокойной воде, а улыбка богини удачи длится всего 1 секунду. Вам кажется, что сейчас вам хорошо, что ваше рабочее место надежно, что у вас есть клиенты и они останутся? Или вам все равно достанется наследство? Любая из этих опор завтра может треснуть. Жизнь может перевернуться в одночасье. Поэтому бойтесь жизни. Эндрю Гроув, председатель совета директоров Intel, в своей книге «Выживают только параноики. Как использовать кризисные периоды, с которыми сталкивается любая компания», писал: «Страх создает и поддерживает страсть к победе. Когда вы напряжены или напуганы, ваше сердце колотится. Почему? Для древних охотников самый напряженный момент наступал во время охоты. Если они получали ранение, кровь должна была быстро сворачиваться, чтобы сохранить жизнь. Чтобы обеспечить это, сердце заранее начинало биться быстрее, ускоряя кровообращение. Этот механизм остался в нас до сих пор. Когда вы чувствуете страх, сердце разгоняет кровь, вымывая из вас застоявшуюся, гнилую кровь. Страх заставляет вас принимать решения и действовать. Я в молодости на собственном опыте испытал, как финансовые проблемы могут превратить жизнь в мусор, и потому начал тратить деньги только после того, как накопил 2 миллиарда вон. Разве не печально видеть компании, которые начинают реструктуризацию только во время кризиса? С личной жизнью то же самое. Когда вы боитесь жизни, вы будете экономить и прилагать усилия даже в период экономического роста. Жить по принципу «гулять, когда хочется, и тратить, когда вздумается» — это ваш выбор, если вы готовы к трудной старости. Эмигрировать ради комфортной жизни. Для тех, кто не готов работать, нет места, где было бы легко. Хотите жить в свое удовольствие? Жизнь в медленном темпе — достойный выбор, и я уважаю тех, кто следует этому принципу. Но разве у богатых не больше возможностей для спокойной жизни? Страх не делает вас пессимистом. Без подготовленности оптимизм подобен замку на песке. Даже мышь не выйдет из норы, пока не найдет 3 пути для побега. Станьте Наполеоном, который действует.